Глава первая. Старость отменяется. Три правила для борьбы со старением. Скажу сразу. Я не делаю уколы красоты. Не стремлюсь выглядеть моложе своего возраста. И вообще, фокус не в том, чтобы замаскировать морщинки. Тем более, что при нынешнем уровне развития индустрии красоты с этим нет никаких проблем. Для меня на первом месте хорошее самочувствие и оптимизм. Это мощная энергия и дух молодости, который влияет на качество жизни. Бороться с морщинками, но быть развалюхой – это не для меня. Маскировка признаков старения не поможет справиться с унынием и депрессией. Только серьезная работа с умом и душой поможет противостоять тем разрушительным процессам, которые ждут женщину в период менопаузы. И чем раньше мы задумаемся над этим, тем комфортнее будет проходить этап нашего взросления. Важен правильный настрой. Оптимистичный настрой, то есть жизнелюбие, я ставлю на первое место, потому что именно он является признаком созидательного, а не разрушительного состояния души. И если вы думаете, что возраст – это повод для грусти и разочарования, то вы ошибаетесь. Уныние, хандра, плохое настроение – разрушают человека в любом возрасте. Неважно, 25 вам или 50, мужчина вы или женщина. Но противодействовать плохому настроению можно, и это в наших силах. Мы сами решаем, как нам жить и какими быть. Можно превратиться в поросенка, а можно стать человеком с большой буквы. Всегда есть выбор. Проснись утром и выбери созидательную жизнь. Сними этот унылый халат, надень то, что нравится, что радует, сделай красивый макияж, завари вкусный чай, налей его в изысканную чашечку, которая давно пылится в шкафу для особого случая. Вот он, этот особый случай, сегодняшний прекрасный день. Займись тем, что действительно считаешь важным. Ты почувствуешь себя легкой и свободной. Ты летишь. Физиологический запас сил и энергии, с которым мы рождаемся, неизбежно угасает с возрастом. И восполнить этот запас можно только тогда, когда человек встречается с самим собой, познает себя, развивается. Нужно прийти в свой внутренний центр. Но если он не построен или в нем нет духовного наполнения, человек начинает распадаться. Поэтому так необходима внутренняя работа над собой. Противодействовать плохому настроению в наших силах. Для красоты очень важна работа над своим характером и бодрое состояние духа. Чем дальше, тем крепче должны быть внутренние позиции. В любом возрасте нужно стремиться к созиданию, уделять внимание себе, своему внутреннему миру, духу. Будьте доброжелательны и держите позитивный настрой. Для красоты очень важна работа над своим характером и бодрое состояние духа. Чем дальше, тем крепче должны быть внутренние позиции. Движение заряжает энергией. Многие пренебрегают движением, выбирают жизнь на диване, у телевизора или компьютера. В результате лишний вес, плохое настроение, депрессия, обвисшая кожа, хрупкие кости. Природа нас создала так, что мы должны много двигаться. Нашим предкам нужно было очень постараться, чтобы выжить и обеспечить себе пропитание. Однако развитие цивилизации отменило необходимость высокой физической активности, подменив это таким сладким словом «комфорт». Мы пользуемся автомобилем, такси или общественным транспортом, поднимаемся на лифте, ходим в магазины шаговой доступности, нередко заказываем еду на дом. Одним словом, живем в комфортной среде. Неудивительно, что от недостатка движения мы набираем лишний вес. Наши кости становятся хрупкими и ломкими, возникает угроза диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, да и психологическое состояние оставляет желать лучшего. Но это не признаки старости, это последствия малоподвижного образа жизни. Притормозить эти явления можно с помощью физической активности. Чтобы попрыгать, поприседать или пройти хотя бы 8000 шагов в день, не обязательно покупать дорогой абонемент на фитнес или куда-то далеко ехать. Я сочетаю разные практики. Иногда это суставная гимнастика, иногда цигун, а иногда просто танцы под приятную музыку. Важное условие. Это не должны быть выматывающие упражнения. С юности и до 40 лет я качалась в спортзале, пытаясь нарастить мышечную массу. На алтарь мнимой красоты я положила часть своего здоровья. Стали болеть коленные суставы, появились проблемы с позвоночником. Теперь я придерживаюсь другого мнения. Физическая нагрузка не должна забирать энергию, а наоборот, наполнять ею. Необходим баланс нагрузок и разгрузок, а усталость должна сопровождаться приятным чувством наполненности. Вы должны чувствовать себя так, как будто у вас выросли крылья, и вы летите, парите над землей. В главе 3 я расскажу вам о техниках омоложения тела и практиках, которые вы сможете применять ежедневно. Попробуйте, результат вас порадует и удивит. Питаться полноценно и не переедать. Организм должен получать необходимое количество ценных питательных веществ, но нельзя переедать. Даже если вы очень стройная и подтянутая девушка 20 лет, приучите себя к определенной культуре питания. Не обольщайтесь. Если будете питаться беспорядочно, то и вы вскоре превратитесь в толстуху. А в 40-50 объедаться категорически запрещено. По той простой причине, что это опасно, так как чревато серьезными проблемами со здоровьем, такими как диабет, гипертония, заболевания опорно-двигательной системы и так далее. Помните, легкое чувство голода и сокращение объемов порций – залог вашей красоты и молодости. Полноценное питание и здоровое недоедание нужно уметь совмещать, чтобы не допустить недостатка в организме необходимых питательных веществ, витаминов и минералов. Этому мы тоже будем учиться. Я расскажу, как подобрать здоровые продукты, которые позволят вам не набирать ненавистные лишние килограммы и дадут организму намного больше, чем промышленным способом обработанная, пустая и нередко вредная еда из супермаркета. Освежающий антиоксидантный чай станет прекрасным дополнением к дневному рациону красоты. От недостатка движения мы набираем лишний вес. Кости становятся хрупкими и ломкими, возникает угроза диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, настроение на нуле. Все это последствия малоподвижного образа жизни. После 40-50 переедать запрещено и очень опасно. Легкое чувство голода и сокращение объемов порций – залог вашей красоты и молодости.